Разула раздела, за стол посадила, потом накормила чем-то вкусным и все говорила о чем-то о грустном. Звонил телефон, приходили соседи и уходили, а я все молчал. Я слушал тебя, но не слышал, поскольку муху попавшую в суп изучал. Я рвал этой мухе крылья и ноги и думал о чем-то, о самом, о разном. О хлебе, о бабах, о спорте, о Боге. И ты говорила о чем-то, о разном. Одни. И так сохранить.